Восточные легионы. Добровольческие формирования из военнопленных, призывников и добровольцев с оккупированных территорий СССР, сражавшиеся на стороне Третьего рейха, в вермахте и войсках СС, и подчинявшиеся штабу командования Восточными легионами. Восточные легионы включали в себя Армянский легион, 11 батальонов, 18 тысяч человек, Азербайджанский легион, 14 батальонов, 40 тысяч человек, Северокавказский легион, 5 батальонов, около 5 тысяч человек, Грузинский легион, 14 батальонов, 5 тысяч человек, Латышский легион, 8 тысяч человек, Туркестанский легион, 34 батальона, 11 тысяч человек, Волжско-татарский легион, 8 батальонов, 13 тысяч человек. Всего около 100 тысяч человек. Коллаборационисты носили форму вермахта со специальными нашивками. Однако устойчивость восточных подразделений была довольно низкой. Как только военное счастье стало поворачиваться спиной к немецким войскам, начался распад легионов. Так, на Кавказе 9 октября 1942 года в штаб 23-й танковой дивизии поступили данные о том, что 795-й восточный батальон грузинского легиона намерен сдаться Красной армии. Последовал приказ немедленно вывести грузин с передовой. Однако около полуночи батальон начал прорываться на советскую сторону. После перестрелки с немцами часть легионеров успела уйти к окопам красноармейцев, а часть была разоружена и впоследствии выведена в тыл. Уже в наше время хитом среди моделистов стал набор солдатиков, изображающий грузинский легион во время высадки союзников в Нормандии в 1944 году. Все солдатики Georgian Legion изображены без оружия с поднятыми руками. Это уникальный случай в истории военной миниатюры. В вермахте и СС служили 150 тысяч латышей, 90 тысяч эстонцев, 50 тысяч литовцев. Относительно численности прибалтов в Красной армии можно привести следующие данные. К концу 1942 года численность 8-го эстонского корпуса Перна составляла свыше 27 тысяч человек. Этнические эстонцы составляли 88,8% численности корпуса. При этом в числе безвозвратных потерь Красной армии за всю войну эстонцы, литовцы и латыши составляли 45 тысяч человек. Соответственно, число жителей Прибалтики, служивших под советскими знаменами, можно оценить в 150-200 тысяч человек. Прорыв немецких танков через Нальчик заставил советское командование спешно бросить в бой авиацию. Танки Эвальда фон Клейста, казалось, вновь обрели стремительность времен блицкригов в Европе. Вскоре после начала наступления панцеры вышли на ближние подступы к Орджоникидзе. Однако радость от достигнутого успеха была недолгой, поскольку под Орджоникидзе перегруппировался ударный кулак Закавказского фронта, собранный для сокрушения плацдарма на Тереке. Советское контрнаступление началось 6 ноября и привело к окружению частей двух немецких танковых дивизий под селением Гизель. Бросая вооружение и технику, личному составу этих подразделений пришлось с большими потерями пробиваться к своим. Бои в районе Гизели шли до 12 ноября. Трофеями Красной армии стало больше сотни танков, орудия, минометы и более 2000 автомашин. Первый «Сталинград» зимней кампании 1942-43 года состоялся на Кавказе у стен Орджоникидзе. Теперь о продолжении немецкого наступления на Тбилиси уже не могло быть и речи. В феврале 1943 года отряд альпинистов, участников обороны главного Кавказского хребта, совершил восхождение на Эльбрус и снял фашистский вымпел с вершины, установив на ней государственный флаг Советского Союза. Командир отряда Гусев вспоминал: «Чувство огромной радости охватило всех нас. Флаг водружен. Победа! Мы ощущали это с огромной силой, и ощущение было удивительно ярким. Такое бывает только раз в жизни».